совершенно по всем другому. Для Симферополя, о служении в церкви скажу, что есть две библиотеки, также дом престарелых мы посещаем по воскресеньям между собранием и вечерним. По четвергам вот брат ходит у нас в диспансер, там беседы у него и по палатам. Есть люди, которые уже знают его, ждут его. Такое служение проходит. 2 года назад у нас была палатка всего там около Феодосии, Садовая. И 2 года назад там была палатка, с тех пор там есть место, где мы каждую субботу, ну, по возможности каждую субботу ездим. Там люди собираются неверующие, семья представляет дом наши, которые там живут. И крещение одному преподали с этой местности. Ну, вот продолжается такая забота о том месте, где палатка была 2 года назад до сегодняшнего дня. Мы выходили в город с симферопольской молодежью вот на праздники. Всего ездили в точки, где есть группы, и чтобы там поддержать братьев и сестер, посещали их тоже на праздники. Ну, разговаривали, как всегда, литературу, трактаты, служения проводили. Была у нас также организована палатка село Фронтово, там есть это Бахчисарайский район, около Бахчисарая. И палаточка была у нас, там проходила со вторника по субботу. И Бог благословил, Крым молился, и мы ощущали, как Господь все делает для того, чтобы у нас было спокойное служение, и люди постоянно были, и немало по нашим сегодняшним меркам. Хотелось заметить такой характерный момент. Вот вчера говорилось о том, что бабушки православные собрали народ. У нас получилось так, что Крымэнерго приехала и подняла нам провод. Ну, я объясню, в чем дело. Мы проводили провод, не близко это было от той квартиры, где база была. И какой-то участок, 50 метров, по земле он лежал. Не асфальтная там была дорога, но грунтовая дорога была. Ну, у нас не было возможности поднять его выше. И когда на следующий день подошли люди, такие представительные, они представились Крымэнерго, они увидели вот эту проводку эту, начали нас, меня взяли, пошли посмотреть, откуда запитались, и хотели вот, препятствия всякие. Мы там, братья, молились в палатке, с ними беседовал я, и получилось так, что они согласились, чтобы мы это все исправили, подняли на 4 метра провод, чтобы не случилось никакой беды. Ну, и потом так оно и оказалось, что прошло время, и один пьяный человек, выпивший, он нам говорит: а я когда увидел, что у вас провод тут лежит по земле, у меня такое было желание его перебить, я несколько раз себя останавливал. И мы потом понимаем, что это Бог послал Крымэнерго, чтобы мы подняли провод, чтобы не было никакой трагедии, потому что это небезопасно. И были такие интересные случаи, там еще один случай скажу, который описывает вот состояние людей в нашей местности, вот, в частности, в этом селе Фронтового. Мы одного выпившего человека ночью принимали у себя в палатке. Он пришел и сильно просил посидеть хотя бы чуть-чуть с нами. И он такой был буйный, там в палатке он успокоился, мы ему успели. И дошло до того, что он и помолился, и вылил чекушка, которая у него была с собой, там, спиртного. Он тут же ее на землю вылил. И мы его проводили потом с пожеланиями, все. А на следующий день, когда его встретили, на следующий день, и с ним беседовали, снова, он был снова сильно пьяный, ему сказали: как же ты обещал, а не можешь прийти к нему на собрание, все. Он сожалел, а потом, когда вышел с машины, говорит: слушайте, а зачем вы вылили вот то, что я с собой приносил? Мы говорим: да мы его не выливали, ты сам вылил. Ну, вот так вот ему друзья, наверное, так объяснили. Ну, такие бывают случаи. Ну, люди приходили, обещали, и приходили некоторые после нашей палатки уже в той местности, когда там регулярно проходят по воскресеньям собрания. И вот такое благовестие Симферополь совершил, ну, было совершено силами Симферопольской церкви вот в прошедшем году. И за все слава Богу.